Все это походило на фантастику. Тогда же мне достался потрясающий контракт на гастроли в Бразилии с невероятным по тем временам гонораром — 470 тысяч лир за выступление. В те годы Рио-де-Жанейро внешне выглядел сказочно богатым городом. На тех, кто вроде нас приезжал из разоренной войной и мрачноватой Европы, он производил впечатление символа триумфа жизни и надежд. В Рио тоже возникли сомнения относительно моего хрупкого телосложения. В течение всей первой ночи после нашего прибытия организаторы обзванивали по телефону солистов и маэстро Де Фабрициса, тревожно вопрошая, как сможет юноша, который весит всего 65 килограммов, выдержать оперу Андре Шенье. Поэтому на следующее утро, перед репетицией, маэстро попросил меня не щадить голос. Я так и сделал. Моя импровизация буквально сразила всех, и после первого показа руководство муниципального театра попросило удвоить количество спектаклей. Бразильские гастроли прошли чрезвычайно приятно. В считанные дни я подготовил новый репертуар и спел «Трубадура», «Мефистофеля» и «Гуарани». В «Гуарани» я понравился настолько, что меня решили увековечить на большой фотографии в костюме моего персонажа, одетым, а точнее раздетым, по-индейски, и поместить это изображение в музее муниципального театра. Непрерывно кто-нибудь из прекрасного мира аборигенов жаждал заполучить меня в гости. Однажды Габриэла Безанцони, бывшая певица, которая вышла замуж за бразильского бизнесмена и теперь жила на вилле, будто из «Тысячи и одной ночи», пригласила всю труппу в необычный местный ресторан, где подавали куски жареного мяса колоссальных размеров. То количество мяса, которое лежало у меня на тарелке, можно было съесть в Италии периода войны, пожалуй, месяца за два. Тяга к роскоши вообще отличала высшее общество Рио, в котором Габриэла занимала видное место. Она владела фантастическими драгоценностями. Как-то Безанцони потеряла в театральной ложе бриллиант в 12 каратов, не выказав при этом ни малейшего беспокойства. Впрочем, все логично. Она владела двумя самыми крупными в мире бриллиантами, а также множеством изумрудов и рубинов, которые меняла каждый вечер в зависимости от спектаклей и платьев. В 1947 году я выступал и в других странах. В бельгийском городе Шарлеруа я пел для итальянских шахтеров. В Стокгольме я исполнял «Тоску и богему» при участии Тита Гобби и Мафальды Фаверо. Из Милана в Стокгольм мы 10 часов летели на оставшейся после войны Дакоте. Сверху был виден Мюнхен. Он все еще представлял собой обширное нагромождение руин. В Швеции нас принял посол Беларди Риччи, милый и любезный человек, которого мне хочется помянуть здесь, так как несколько дней спустя он трагически погиб в своем собственном кабинете от руки безумца, зарезавшего его ножницами. Театры уже оспаривали меня, но я еще не выступал в Тосканини. Возвратившись из Женевы, где пел в бале-маскараде, я повстречался в кафе «Биффи Скала» с маэстро Вотто, и тот сообщил, что намерен предложить мою кандидатуру Тосканини для участия в концерте, посвященном открытию только что восстановленного театра «Ла Скала». Вотто, первый ассистент Тосканини, объяснил, что без прослушивания не обойтись. Но я не согласился, будучи убежден, что Тосканини — тяжелый и неприятный человек, как гласила легенда. Я не хотел рисковать карьерой, имевшей столь блистательное начало. Моему большому поклоннику Вотто так и не удалось меня уговорить. Кафе «Биффи Скала» на рубеже 1940-х и 1950-х годов заслуживает особого упоминания. Здесь собирались музыканты и литераторы. Среди завсегдатаев кафе были и двое будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе — Монтале и Квазимода. Монтале работал тогда в газете «Карьере де ла Сера» и в «Биффи Скала» реализовал свою любовь к музыке. У него был бас и, кстати, совсем не дурной для любителя. Впервые я вышел на сцену театра «Ла Скала» в январе 1949 года. Исполнялась «Манон Леско» под руководством Вотто. Спустя несколько месяцев маэстро де Сабата пригласил меня спеть в оперном спектакле «Андре Шенье» памяти Джордана. Вместе со мной вы